Тысяча должностей. В начале 1919 года умер Свердлов. Маленький человечек с черной бородкой, черной кожаной куртке, с воспаленными от постоянной бессонницы глазами, был одновременно председателем ЦИК и секретарем ЦК партии, как бы символизируя слияние партии с государством. Свердлов сосредоточил в своих руках всю бюрократическую работу и владел главными партийными тайнами. Именно от него Троцкий услышал о расстреле царской семьи. После выхода моей книги о Николае II я получил письмо от читателя, где в частности говорилось: «Знаете ли вы, что Кристинский, в 1918 году нарком финансов, вывез в Москву драгоценности, снятые с мертвых Романовых, и Свердлов присоединил их к так называемому неприкосновенному запасу партии. Этот запас, состоявший из драгоценностей, был составлен большевиками на случай потери партии власти и хранился в секретном сейфе Свердлова». Я вспомнил стенограмму выступления Юровского, руководившего расстрелом царской семьи. В этом выступлении перед старыми большевиками упоминалось о драгоценностях, снятых с расстрелянных, которые Кристинский увез в Москву. А в книге бежавшего на Запад секретаря Сталина Бажанова рассказано, как на квартире Свердлова в Кремле уже после его смерти вдова с благословения Сталина продолжала хранить драгоценности на случай утраты власти. «Железный» — любимое определение большевиков, «железный Феликс», так называли главу ЧК Дзержинского. «Железным» называли и Свердлова. Лишившись железного Свердлова, фанатично проводившего в жизни все решения Ленина, Ильич начинает подыскивать нового кандидата на его роль. 12 ноября. Новая революция в Австрии. Кто может быть лучше Кобы? Блестящий организатор, умеет дожимать любое дело. Стальная воля, не боится замараться в крови и ненавидит Троцкого. Человека из железа Ленин поменяет на человека из стали. 25 марта 1919 года из состава ЦК партии было избрано Политбюро. Его прообразы, которые Ленин создавал до революции, были совсем иными. Они действовали внутри партии и благополучно умирали. Но теперь партия захватила власть в стране, и отныне, по замыслу Ленина, история страны должна стать историей партии навсегда. Только решение партии воплощает в жизнь страна, и Политбюро, мозговой центр партии, естественно, должно стать руководителем всей ее жизни, и политической, и экономической. В этом идея Ленина. Теперь каждую неделю в ленинский четверг в обстановке величайшей секретности, никаких стенограмм, записывались только решения, собираются члены Политбюро управлять страной. Научившиеся революционеры решают все вопросы, ибо они посвященные, вооруженные даром предвидения великой теории марксизма. Из главных партийных вождей Ленин вводит в Политбюро Каменева, Троцкого и Кобу. Таков мозговой цен. Зиновьева и Бухарина он делает только кандидатами. Образует Ленин и организационное бюро для руководства текущей работой партии, и туда тоже вводит Кобу. И это еще не все. Он назначит Кобу главой сразу двух наркоматов – национальностей и рабоче-крестьянской инспекции. Но и этого мало. Постоянно создается множество комиссий, руководящих повседневной жизнью страны. И Ленин назначает Кобу во все важнейшие комиссии, как правило, отправляя туда и Троцкого. Коба воюет там с Великим Львом, давая Ленину возможность быть беспристрастным арбитром. В свое отсутствие Ленин часто поручает Кобе вести заседание правительства. Таков теперь Коба, член Политбюро и Оргбюро. Дважды нарком, представитель ЦК и реввоенсовета на Петроградском, Западном и Южном фронтах. И если добавить сюда еще все комиссии... Впоследствии на 11-м съезде партии видный большевик Преображенский с изумлением отметил необъятную власть, которую сосредоточил Ленин в руках Кобы. Возьмем, например, Сталина, члена Политбюро и Оргбюро, который является в то же время наркомом двух наркоматов. Мыслимо ли, чтобы один человек был в состоянии отвечать за работу двух комиссариатов и, кроме того, работать в Политбюро, в Оргбюро и десятки комиссий? Но Ленин не отдал любимца. Нам нужен человек, которому любой из представителей нации мог бы подойти и подробно все рассказать. Где его разыскать? Я думаю, Преображенский не мог бы назвать другой кандидатуры, кроме товарища Сталина. Тоже относительно раб Крина. Нужно, чтобы во главе стоял человек с авторитетом, иначе потонем в мелких интригах. В мае 1919 года, уже подходя к Самаре, Колчак потерпел сокрушительное поражение. Это была не временная неудача. Ленин дает телеграмму в Реввоенсовет 5-й армии, сражавшейся с Колчаком. «Ручаетесь ли вы, что слухи о разложении колчаковцев и массовом переходе к нам не преувеличены?» Слухи подтверждались. Опять, в который раз, большевики выстояли. Ирония судьбы. Именно в то время, когда начало таять могущество Колчака, произошло долгожданное объединение. Юденич и Деникин признали Колчака верховным правителем России. Воспользовавшись тем, что главные силы большевиков были оттянуты на восток, Юденич внезапным ударом прорвал фронт на северо-западе и начал наступление на Петроград. Силы его были крайне малочисленны, всего один корпус. Но его агенты проникли в окружавшие Петроград гарнизоны и готовили восстание, которое должно было поддержать дерзкий прорыв. Еденич стремительно приближался к городу. Глава Петрограда Зиновьев впал в совершеннейшую панику. Средних настроений Зиновьев не знал. Либо седьмое небо, либо диван. Он ложился на диван и вздыхал, — писал Троцкий. Рассчитывать на Зиновьева Ленин не сможет. Петроград он посылает Кобу с грозным мандатом для принятия всех необходимых и экстренных мер. Петроград ждал прихода Юденича. 19 мая Коба прибыл в город. Он действовал привычно. Электричество отключено, при свечах обыскивали квартиры бывших. Расстреливали заложников, аристократов, офицеров, царских бюрократов, священнослужителей. Петроград погрузился в безумие. Кровь, кровь. Внутри города сопротивление было сломлено. Но 12 июня восстали гарнизоны двух фортов под Петроградом — Красная Горка и Серая Лошадь. Коба понимает, если немедленно не принять меры, вспыхнет пламя. Корабли Балтийского флота были подтянуты к мятежным фортам, и уже 15 июня одновременным ударом с моря и с суши мятеж подавлен. Быстрое взятие Красной Горки объясняется самым грубым вмешательством со стороны моей в оперативные дела, доходившим до отмены приказов и навязывания своих собственных. Считаю своим долгом заявить, что я и впредь буду действовать таким образом. Гордо телеграфирует Коба Ленину.